У Эрна неприятности. Пятерка тайноискателей была очень довольна первым действием задуманного ими спектакля. «Ну и зададим же мы Эрну работенку!» — веселился Фати. «Уверен, что или он все сразу выболтает Гуну, или тот сам посмотрит в записную книжку и обязательно постарается выяснить, в чем дело. Так что работенка и для него найдется». «Но как не вовремя он тут появился?» — сказала Бетси. «Все так хорошо шло. Фати, а какие улики ты хочешь подбросить Эрну?» «Ну, первую он уже получил. Таинственные мигающие огни на Рождественском холме. Теперь ему надо будет отправиться туда на разведку». «Вместе с тобой?» — спросила Бетси. Фати улыбнулся. «Нет, я займусь обеспечением этих самых огней». Друзья посмотрели на него с завистью. «Жалко, что мы не сможем пойти с тобой», — вздохнул Ларри. «Надо же, какое невезение, что нам запретили прикасаться к тайнам на этих каникулах. Но подшучивать над знакомыми вам ведь не запретили?» — резонно заметил Фати. «Вам запретили только встревать в расследование тайн. А раз наша затея ничего общего с тайнами не имеет, значит, вы с Пипом вполне можете принять участие в игре». Лица остальных ребят просветлели. Правда, Фати сразу же разочаровал Бетси и Дейзи. «Но это касается только Ларри и Пипа. Девочкам не стоит с нами идти. Ночи сейчас слишком холодные. Мы найдем для них другое занятие. Пожалуй, сделаем так. Ларри и Пип займутся огнями, а я в первую же ночь, когда Эрн отправится на разведку, переоденусь и притаюсь где-нибудь в подходящем месте, чтобы он принял меня за разбойника». «Отлично», — сказал Ларри. «Когда мы приступаем?» «Сегодня не получится», — ответил Фати. «Не успеем предупредить Эрна. Давайте устроим это завтра ночью». «А забавно было смотреть на Эрна, когда ты выдал свои стишки», — вспомнил Ларри. «И как это тебе удается? Даже я не понимаю. А Эрн решил, что ты просто вундеркинд. Интересно, Сид и Перс такие же легковерные, как и Эрн? Ну да ладно. Мы сегодня еще увидимся. Если мне удастся уговорить маму пригласить вас на чай, я вам позвоню», — сказал Фати. «В конце концов, почему бы не устроить чаепитие прямо здесь, в сарае? Куплю побольше пирожных и порядок. Тут уютно и шуметь можно сколько хочешь». К сожалению, планы Фати нарушил неожиданный визит его тетушки. Ему пришлось пить чай в семейном кругу и демонстрировать за столом хорошие манеры, которые привели бы Эрна в восхищение, окажись он рядом. Но Эрн в это время решал нелегкую задачу. Как незаметно положить на место дядину записную книжку? Вот только мистер Гун, как назло, проявлял особую бдительность. Эрн сделал несколько попыток проскользнуть в дядин кабинет, дверь которого была рядом с расположенным в передней умывальником. Но каждый раз, когда он приближался к своей цели, тихо насвистывая, чтобы казаться непринужденным, мистер Гун окликал его. «Что ты все время шатаешься по дому? Чего тебе не имется? Можно мне хоть 5 минут побыть в покое и не слышать твое дурацкое посвистывание?» «Извини, дядя», — кротко повторял Эрн. «Я просто хотел помыть руки». Услышав такое объяснение в третий раз, мистер Гун подозрительно спросил. «Как? Опять? Ты уже 2 раза мыл их после обеда. Что-то вдруг ты стал таким чистоплотным. Раньше без напоминания руки не мыл». «Да они липкие какие-то», — слабым голосом ответил Эрн. И вернулся на кухню, где в кресле сидел мистер Гун. Его китель был расстегнут, веки приспущены на сонные глаза. Но почему-то, вопреки обыкновению, он не погружался в дремоту. Эрн сел рядом, взял наугад одну газету из стопки и сделал вид, будто погрузился в чтение. Мистер Гун знал, что его племянник притворяется, однако не мог угадать, с какой целью. Ясно было только одно — Эрн хочет проникнуть в кабинет. Но что ему там надо? Мистер Гун напряженно размышлял. Внезапно его осенило. «Ну, конечно! Этот паршивый мальчишка Фредерик подговорил Эрна разузнать, нет ли в кабинете каких-нибудь документов о таинственных происшествиях». «Так-так, ладно. Погоди у меня уж. Я тебя застукаю за этим занятием. Узнаешь, какая у меня тяжелая рука». Мистеру Гуну даже захотелось, чтобы Эрн залез к нему в письменный стол. Вот уж он устроит ему взбучку. После истории с Бастером, заставившим его позорно ретироваться в присутствии племянника, мистер Гун пребывал в дурном настроении. Он закрыл глаза и притворился спящим, для большей убедительности, даже слегка захрапев. Эрн осторожно встал и тихонько вышел из кухни. Дойдя до передней, он оглянулся. Дядя спал, приоткрыв рот и похрапывая. Облегченно вздохнув, Эрн проскользнул в кабинет, выдвинул ящик письменного стола и положил туда дядину записную книжку. Но когда он собрался задвинуть ящик, за спиной у него раздался грозный голос. «Ага, вот значит как. Роешься в моих бумагах, бессовестный мальчишка. И это мой племянник, которому следовало бы подавать пример другим». Эрн получил звонкую оплеуху по левой щеке и закрылся рукой. «Дядя, я не рылся в ваших бумагах, честное слово». «А что же тогда ты здесь делаешь?» Эрн промолчал. Не мог же он сказать, что взял дядину записную книжку, а теперь положил ее на место. Мистер Гун ответил ему еще одну оплеуху. «В следующий раз я тебя как следует выпарю», — пригрозил он. «Отвечай, что ты здесь делал? Этот паршивец Фредерик подговорил тебя залезть в мой стол, чтобы узнать, каким расследованием я сейчас занимаюсь?» «Нет, дядя», — всхлипывая от боли и страха, пробормотал Эрн. «Я бы ни за что этого не сделал, даже если бы он попросил. Да и он все равно знает о тайне. он сам мне сказал». Мистер Гун навострил уши. «Значит, Фати нашел новую тайну? Какую?» Мистер Гун чуть не заскрежетал зубами от ярости. «Этот мальчишка, Фредерик Троттвилл, просто стихийное бедствие!» «Слушай-ка меня внимательно!» — сказал он Эрну, который потирал свое распухшее правое ухо. «Ты должен будешь сообщать мне все, что этот мальчишка расскажет тебе о тайне. Ясно?» Эрн оказался перед мучительно трудным выбором — подвести Фати, которым он безмерно восхищался, или подвергнуться порке. «Давай, выкладывай все, что знаешь!» — требовал мистер Гун. «Это твоя обязанность — ничего не скрывать от полиции!» «Что это за тайна такая?» «Ну, это просто какие-то огни на Рождественском холме», — запинаясь и вытирая слезы, сказал бедный Эрн. «Больше я ничего не знаю, дядя. И Фати тоже не знает. Он дал мне эту записную книжку. Посмотрите сами, тут еще чистые страницы». Мистер Гун увидел заголовки и нахмурился. В голове у него быстро созрел простой и эффективный план. Чтобы быть в курсе каждого шага своих противников, достаточно периодически заглядывать в записную книжку. Не дать ее Эрн не посмеет, ведь его дядя как-никак полицейский. На худой конец всегда можно взять ее, когда Эрн будет спать. Мистер Гун вернул книжку племяннику. «Ты теперь убедился, что рука у меня тяжелая, да, Эрн? Если не хочешь еще раз в этом убедиться, будешь рассказывать мне обо всем, что затевают эти ребята». «Хорошо, дядя», — сказал Эрн, менее всего на свете собираясь поступать таким образом. И на всякий случай, отойдя от дяди на несколько шагов, добавил: «Но сейчас не о чем рассказывать. Они еще ничего не затевают. Вы тогда пришли и помешали нам договориться». «И правильно», — сказал мистер Гун. «Нечего тебе дурью маяться. Садись-ка лучше здесь на кухне и делай уроки, которые тебе задали на каникулы, а то у тебя мозги заржавеют от безделья. Не все же время тебе шляться с этими пятью сорванцами и их шавкой». Эрн послушно взял учебник математики и сел за кухонный стол. В предыдущей четверти ему выставили плохие отметки, поэтому на каникулы он получил большое домашнее задание. Но сейчас ему было не до уравнений. Он все думал о пятерке тайноискателей, особенно о Фати, о таинственных огнях на Рождественском холме и о притаившихся там разбойниках. «Ну вообще, вот это дело!» Однако его очень тревожило, как бы дядя не запретил ему встречаться с ребятами. А вдруг он вообще запретит выходить из дому? Как тогда узнать о тайне, если Фати и его друзья будут разгадывать ее, пока он, Эрн, сидит тут за математикой? Непереносима была даже сама мысль о том, что такое возможно. Весь день Эрну пришлось просидеть дома. Ночью ему снились тигры, крокодилы, декламирующие стишки Фати и бандиты, похищающие его дядю. Проснувшись утром, он начал обдумывать, как бы увидеться с друзьями. На беду Эрна его планы не совпадали с планами дяди. «Сними-ка с полок папки и вытри пыль», — велел ему мистер Гун. «А потом не забудь поставить их на место в том же порядке». Уборка заняла у Эрна все утро, пока мистер Гун был на дежурстве. Эрн надеялся, что кто-нибудь из ребят зайдет его навестить, но никто не зашел. После обеда мистер Гун, как обычно, устроился в кресле подремать, удовлетворенный опечаленным видом Эрна. «Будет знать, как рыться в моих бумагах», — подумал он. «Теперь-то он знает, что за этим последует». Вскоре мистер Гун погрузился в сон. Его разбудил сильный стук в дверь. Мистер Гун чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Открыть, дядя?» — встревоженно спросил Эрн. Не отвечая, мистер Гун поднялся с кресла и, застегивая на ходу китель, пошел открывать сам. Так барабанить в дверь дома, где живет полицейский, мог только кто-то очень важный. Уж не инспектор ли пожаловал? Открыв дверь, мистер Гун увидел на пороге старую толстую женщину, закутанную в красную шаль. «Я пришла подать жалобу», — сказала она высоким дрожащим голосом. «Нету больше никаких сил терпеть выходки соседки. Это самая мерзкая женщина на свете, сэр. Она все время бросает ко мне в сад мусор, сэр. Разжигает костер, когда ветер дует в мою сторону, и...» «Подождите, подождите!» Недовольно прервал ее мистер Гун. «Сначала скажите мне ваше имя, фамилию, адрес». «А вчера она назвала меня чудовищем, сэр. Так и сказала, чудовище! Вот ведь хамка! Терпеть такое я больше не намерена. Это уж слишком. А на прошлой неделе она свой мусорный бак...» Поняв, что жалобам не будет конца, мистер Гун опять прервал ее. «Напишите заявление. А сейчас я занят». Он захлопнул дверь, вернулся на кухню и снова уселся в свое кресло. Однако не прошло и двух минут, как в дверь забарабанили с новой силой. Возмущенный мистер Гун вскочил и почти бегом направился к двери. Подбоченясь, женщина продолжала, как ни в чем не бывало. «Я забыла сказать вам, сэр, что на прошлой неделе я повесила сушить белье, а она вылила на него ведро грязной воды. И мне пришлось все снова стирать, и...» «Я ведь вам уже сказал, напишите заявление!» — повысил голос мистер Гун. «Заявление напишите!» И с силой захлопнув дверь, пошел на кухню. Но не успел он расположиться в кресле, как дверь опять затряслась от ударов. Охваченный яростью, мистер Гун повернулся к племяннику. «Опять она! Теперь ты пойди с ней поговори. Скажи ей, что хочешь, пусть только отвяжется». Эрн боязливо подошел к двери, открыл ее и услышал следующую тираду. «А, это ты! Так вот, спроси своего дядю, как я могу написать заявление, если я не умею ни писать, ни читать? Пойди и спроси, ну же!» Внезапно, к изумлению Эрна, женщина сунула что-то ему в руку и прошептала: «Держи, Эрн. А теперь скажи погромче, чтобы я убралась вон. Быстро!» Эрн разинул рот. Это был голос Фати. «Значит, он переоделся? Ну, вообще!» Фати подмигнул ему, и Эрн наконец обрел дар речи. «Уходите отсюда!» — крикнул он. «Нечего беспокоить моего дядю! Уходите, говорю!» И он хлопнул дверью. Услышав решительный голос племянника и хлопанье двери, мистер Гун пораженно застыл в своем кресле. Как Эрну удалось избавиться от этой женщины? Ему, взрослому человеку, не удалось, а Эрну удалось. Пожалуй, в этом парне что-то есть. А Эрн тем временем торопливо читал записку Фати, которую тот сунул ему в руку. «Сегодня в полночь проследи за огнями на Рождественском холме. Спрячься во овраге у мельницы. Завтра доложишь о результатах». Ликующий Эрн сунул записку в карман. Наконец-то он погружался в мир настоящих тайн. И уж само собой дяде он не скажет ни словечка. Но каков Фати, какая смелость и изобретательность переодеться в старую женщину и так барабанить в дверь дядиного дома. Находясь под сильным впечатлением от происшедшего, Эрн вернулся на кухню. «Значит, удалось от нее избавиться?» — спросил его дядя. «Будем надеяться, что она не станет больше калашматить в дверь». Женщина и в самом деле калашматить в дверь больше не стала. Она направилась к дому Тротевиллов, зашла в сарай, размотала шаль, сняла парик, стерла с лица нарисованные морщины и превратилась в Фати. «Ха-ха-ха! Вот так-то, мистер Гун!» — смеясь, воскликнул он. «Ха-ха-ха! Но какая рожа была у Эрна, когда он понял, что это я! Ха-ха-ха-ха!»